и теперь о том, что родилась она, эта биография, всего лишь четверть часа назад, не знала больше ни одна живая душа на свете. Ночью Крысин зашил добытую, непонятно пока еще для чего, бумагу в каблук правого сапога. Через сутки, опять же ночью, проснулся от страшного сна. Сослуживцы-полицаи, шпана, варьё, мародеры, сволочь на сволочи, украли его крысинские сапоги. Сапоги стояли на месте. Николай взрезал каблук, вынул справку, быстро прибил каблук на место. Куда было девать бумагу? Крысин распорол ширинку на штанах, затолкал справку в глубокий шов, замотал тройным рядом суровой нитки. Лег спать, но тут же снова вскочил. Штаны тоже могли украсть. Полицаи, кусочники, шкурники, живоглоты. Даже в казарме тащили все прямо друг из-под друга. Он несколько раз перепрятывал справку и целую неделю почти не спал, пока счастливая мысль не явилась однажды ему укрыть драгоценную бумагу в кальсоны. Близкой перемены нижнего белья не предвиделось, а на старые кальсоны сослуживцы, пожалуй, что не позарятся даже в дешевом своем блатном скотстве. На этом Крысин, надежно схоронив партизанскую справку в исподниках, и успокоился. Война катила под уклон. Уходя с немцами все дальше и дальше на запад, Николай Крысин все больше и больше понимал, что отступление в Германию не самый лучший вариант его будущей судьбы. С каждым днем он убеждался, битые немцы стали совсем не теми тевтонами и викингами, за которых выдавали себя в 41-м. Эсэсовские начальнички волокли награблено барахло в поездах и машинах в свой фатерланд не хуже, чем черкизовские домушники на хазу к перекупщикам после скока. Тысячелетний рейх скурвился на корню. За таких сладких фраеров, как обер-лейтенант Гюнше, давали теперь не больше 20 копеек за пучок в базарный день. В этой обстановке особенно неверны и коварны могли быть немцы, как это казалось Крысину, с теми, кто работал с ними на оккупированных территориях. Возьмут и обменяют всех полицаев, всю бандеру и власовцев на каких-нибудь своих генералов, которые еще со Сталинграда сидят в плену у наших. Вот и болтайся тогда на какой-нибудь широкой советской площади на глазах у юных октябрят и жизнерадостных пионеров. Занятия, что и говорить, не из веселых. Нет, такой вариант судьбы ему, Николаю Крысину, человеку с партизанской справкой в кальсонах, явно не подходил. Такое счастье его не устраивало. Хотя наши сейчас, рассуждал Николай, вряд ли пойдут на какой-нибудь обмен. Зачем меняться, когда и так все в кармане? Да и на кого менять? Что могут предложить немцы? Сучившуюся рвань, вшивоту, падаль, предателей и изменников? А у наших все козыри на руках, вся коронка, туз, король, дама, валет. Наши, у наших. Невесело размышляя о своей будущей жизни, прикидывая ее возможные варианты и неотступно думая о могучем советском наступлении, лавиной гнавшим перед собой его хозяев, Николай Крысин все чаще и чаще произносил про себя это забытое слово «наши». И в такие минуты, естественно, вроде бы избранный им путь ухода в Германию совсем не казался таким уж естественным. Формула обер-лейтенанта Гюнше «Уничтожение уничтожителей» крепко сидела в голове у Крысина. Зачем теперь немцам такие, как он, когда они сами-то еле уносили ноги? Лишняя обуза, от которой дешевле было отделаться, чем кормить и поить, свору бесполезных по теперешним делам наемников в своем фатерланде. Надеяться, что бывшие русские солдаты в немецких мундирах, купившие в лагерях свою жизнь ценой измены, будут рьяно защищать фольварки и поместья в Померане и Силезии, было бы глупо. Кто предал однажды своих, чужих предаст и подавно, хотя у своих ничего хорошего их не ждет. Но все-таки, все-таки... Русские среди немцев теперь были даже опасны. Не проще ли согнать их всех на край какой-нибудь глубокой ямы? Уничтожение уничтожителей. Да и... Предчувствия не обманули Крысина. На одной из железнодорожных станций, когда он в составе группы РОА, Русская освободительная армия, которая пристал в самом начале 45-го года, пытался погрузиться в эшелон, немцы выставили около вагона пулемет и саданули по ним длинной очередью. Половина власовцев завалилась прямо на месте, остальные, матерясь, кинулись в рассыпную от поезда. Они тут же собрались за водокачкой и решили атаковать эшелон, дать немчуре напоследок прикурить, всем лечь, но показать колбасникам настоящую русскую удаль. Но Крысин, рядом с которым захлебнулся розовой пеной верзила власовец, уже полз от водокачки за ближний сарай. Убегая от огрызнувшегося свинцом поезда, он уже принял на ходу решение. Многодневное предчувствие наконец подтвердилось. Обострившееся в последние дни до предела, почти собачье чутье опасности на каждом шагу не подвело его. Теперь надо было доверять только самому себе и поступать так, как подсказывала еще трепыхавшееся на дне истлевшей души желание удержать голову на плечах. Время жить на ногах в волчьей шкуре кончилось. Надо было опускаться на колени, а точнее – становиться на карачки и ползти овцой в новую жизнь, доставши из кальсон партизанскую справку и держа ее в зубах. Что будет впереди, неизвестно. Во всяком случае, дорога теперь поворачивала на восток. Любым способом надо было добыть надежные документы и попасть в Москву.